Эта встреча в тюремной камере произвела на Караваджо сильное впечатление. О мысли философа-бунтаря, о взаимодействии света и тени прочно засели в сознании. Позднее они нашли свое художественное воплощение во многих его картинах. Не забылись и разговоры о гордом Наланце во дворце мадама с Гвидобальдо дель Монте, Галилеем и Кампанеллой, которые были хорошо осведомлены о воззрениях Бруно, утверждавшего, что стремительно бегущая, как горный поток, настоящая, с той же быстротой приближает нам будущее. Беда в том, что всем живущим ныне людям так недостает насмешливого разума и смелости подвергать сомнению устоявшиеся церковные догмы. Он был предвестником нового времени и смело выступил в защиту свободы слова и волеизъявления людей. Но в сознании Караваджо никак не укладывалось, что за мысли, каковы бы они ни были, можно осудить на смерть человека, как отъявленного разбойника и убийцу. Он терялся в догадках, будучи не в силах найти хоть какое-то разумное объяснение произошедшего с философом. Где же провозглашаемое со всех амвонов христианское милосердие, о котором так любят говорить отцы церкви? Казнь была назначена на пятницу 17 февраля. Совпадение более чем многозначительное, ибо для каждого итальянца число 17 приносит несчастье. А уж если, не дай бог, оно падает на пятницу, то откладываются все важные дела. И лучше сидеть дома, не высовывая нос наружу. Однако церковь была противницей народных суеверий и предрассудков, рассматривая их как греховное проявление язычества. Не убоявшись кривотолков и злых языков, инквизиция выбрала этот несчастливый день для совершения правосудия в ее понимании. Обеспокоенная болезненным видом Караваджо, доведшего себя до исступления работой, братья Маттей уговорили упирающегося художника проветриться и прокатиться вместе к месту объявленного события, куда подойдут многие друзья. Караваджо согласился. Ему хотелось попрощаться с человеком, который при первой встрече с ним ошеломил глубиной знаний и невероятной смелостью мысли в эти жестокие времена. На подъезде к месту казни карету пришлось оставить перед дворцом канцеллерия, так как въезд на площадь цветов был перекрыт. К ним присоединились оказавшиеся там же друзья Лонги, Леони, Марино и Милези. Вскоре подошел и Манчини. Братья предложили всем зайти погреться в принадлежащей их семье доходный дом, чьи балконы смотрят прямо на место события. Небольшая рыночная площадь Кампо-ди-Фьори вместо торговых рядов с разнообразной снедью и цветами, давшими ей название, украсилась сколоченным на скорую руку эшафотом из досок, пахнувших еще смолой, с высоким столбом посредине. Вокруг столба была разложена поленница сухих дров и кучи хвороста. Все было продумано до мелочей и выглядело, на удивление, буднично. Создавалось впечатление, что иезуиты приготовились к свершению привычной и ничем не примечательной процедуры. Сожжение Джордано Бруно, как и предыдущие подобные акты, должно послужить предупреждением всем инакомыслящим, явным и сокрытым, что святая инквизиция еще больше ужесточит свои действия в отстаивании чистоты христианского вероучения и избавлении людей от любого налета скверны. Место казни было оцеплено плотным двойным кольцом рослых папских гвардейцев, пеших и на конях, в ярких оранжево-сине полосатых униформах, пошитых по рисункам самого Микеланджело, и монахов в черно-белых сутанах. За кольцом живого ограждения стояло в ожидании зрелища серая угрюмая толпа римского люда. Из-за низких облаков выглянуло подслеповатое солнце, но тут же скрылось за тучку, не пожелав, вероятно, освещать животворными лучами эту зловещую картину. Было холодно, и от лошадей под всадниками валил пар. Ждать пришлось недолго. На площадь въехала вереница закрытых экипажей, сопровождаемых отрядом всадников. Толпу оттеснили еще дальше, а на помост поднялись палач с подручными. Из карет стали выходить члены Верховного суда Инквизиции. Показался и щуплый монах, с которого сорвали сутану и крепко завязали рот, чтобы приговоренный к сожжению не смог обратиться к толпе или произнести слова проклятия, как это произошло в прошлом году с приговоренной к смерти Беатриче Ченчи. В одном из подним его повели на эшафот. Дрожа от холода, он стал похлопывать себя руками по бокам, чтобы как-то согреться. Поднявшись на помост и оказавшись выставленным на всеобщее обозрение, Джордано Бруно стыдливо прикрыл низ живота руками, но подручные палача заломили их назад, крепко привязали к позорному столбу. К обнаженному Бруно подошел священник и поднес к лицу распятие, но приговоренный к смерти монах отвернулся, отказавшись приложиться к кресту. В толпе раздался гул, то ли осуждающий, то ли сочувствующий. Прощальный взгляд смертника был устремлен к небу, где за облаками сокрыта бесконечность миров Вселенной. Кто знает, возможно, не столь жестоких, как этот, отвернувшийся от него земной мир, который он так любил и с которым ему предстоит теперь расстаться.